волшебная сила. Никто в свете не знает, где и в чем есть волшебная сила. Такая сила, что чудеса и с людьми, и со всем живым и неживым творит. Родился среди людей мальчик, который с измальства и не знал, каким даром владеет. Любил он слушать звуки разные, как пчелы гудят, как травы шелестят. Слышал чутким ухом, как солнце лучами звенит. Ветер шепчет, и звезды разговаривают, перемигиваясь. Подрос мальчик, стал пастушком. Срезал он однажды из камышины дудочку. Взял ее в руки, приложил к губам, и полились такие волшебные трели, что соловьи заслушались. А быки да коровы, которых он стерег, перестали щипать траву. Подняли свои рогатые головы и стали слушать. В лесу птицы притихли, как перед грозой, а в пруду лягушки примолкли, боясь спугнуть такую красоту. Прослышали и люди о волшебной музыке, которая получалась у мальчика благодаря обыкновенной дудочке. Парни и девушки стали звать мальчика с собой в ночной. Кони пасутся сами по себе, а молодцы да девицы слушают да подчиняются чародейной силе музыки. Заиграет на дудочке мальчик веселое что-нибудь, в пляс пускаются. Грустное да нежное замирают от счастья. Умела эта музыка и грусть печаль прогнать, и радостью душу осветить. Слушают люди, шелохнуться не смеют, чтобы не спугнуть наслаждение. О сне и еде забывают, об усталости и болезнях не думают. Смолкнет дудочка, будто светлое и теплое из жизни исчезает. Сразу грусть, тоска хватает своими когтистыми лапами. Мужики, бабы, дети, скотина, травы, ветер — все бы слушали и слушали волшебные звуки бесконечно, всю жизнь. Таким вот волшебным даром владел мальчик. Подрос, стал взрослым, научился обращаться и со скрипкой, и с гармонью, но с дудочкой не расставался. Очень любили его люди, звали с собой повсюду, доверяли ему свою душу и сердце. Люди знали, его волшебная музыка дарит им добро, и добром же ему и платили. В одном месте покормят, в другом одежду подарят, в третьем еще и на дорогу с собой хлебушка дадут. Никогда и ничего музыкант не просил. Да и разговаривал он только с помощью музыки. Заиграет, и слова не нужны. Все и так понятно. Было еще одно очень странное чувство, которое просыпалось у людей, когда слушали музыку волшебную. Послушав музыку, люди переставали панов слушаться. Само собой, стали коситься на него паны. А потом и вовсе недоброе задумали. Решили жить со света волшебника-музыканта. Не будет музыки его, снова легко рабами людей делать получится. Сначала друг с другом сговариваться начали, да кишка танка. Пытались подговорить приказчиков своих. Те людей боялись. Думали, что люди после не простят. А так бы и было. Осталось одно средство — с чертями сговориться. Те всегда на пакости готовы, а с панами так вообще родственные души. Вот случилось однажды волшебнику-музыканту со свадьбы, где он людей веселил, через лес домой идти. Собрали черти стаю из 12 голодных волков и отправили на перерез музыканту. Увидел он в темноте, как яростно из темноты желтеют глаза хищников, и решил: вот и пришел конец моей музыке. Подумал, что терять уже нечего, так хоть напоследок скрипочку в руках подержит, коли успеет. достал ее, приставил смычок, и полилась по темному лесу такая музыка горькая, такая печальная, прощальная. Не видел, играя музыкант, что печаль, горечь и тоска сгустились и стали туманом, сизым и плотным. Наполз этот туман на волчью стаю, погасла в желтых глазах волков злоба. Опустились они на хвойную землю и заснули. Очнулся музыкант, удивился, что еще жив. Потом спящих волков увидел, повернулся и пошел дальше. К рассвету только добрался к реке, за которой его дом был. Сел на берегу, снова заиграл, будто решил и речки, и солнышку, что выкатилось из-за горизонта, и травам в росе рассказать, как ему было страшно. И рассказать, как он рад и счастлив, что снова может любить мир и дарить ему музыку. Утренний ветерок услышал, прилетел, добавил звуков. Потом рыба заплескалась, тоже помочь решила. Трава зашелестела, добавила полутонов. Получилась симфония. Даже водяной царь разошелся и волнами заплескал, будто в ладоши захлопал от восторга. Только черти да паны от злости бесятся. И вот придумали, как избавиться от музыканта. Идет он домой с речки, а навстречу ему два молодца. «Чародей-музыкант, сыграй нам для гостей! Пир у нас, праздник, помоги!» Устал музыкант, домой добираясь, но слово «помоги» волшебное для него. Не мог он отказать людям, которым помочь надо. Согласился, пошел. Привели эти молодцы чародея-музыканта во дворец. Смотрит волшебник, а перед ним люди глухие. Зачем им играть? Как они услышат? Да и непонятно, как-то ведут себя. Подбегают по очереди к какой-то огромной вазе, макают пальцы в нее и по глазам себе мажут. «Странно», — проговорил музыкант и подошел глянуть, что там в вазе. А там клокотало варево страшное, зеленое. «Да это же черти!» — вскрикнул он, и сразу на него глянули зло, недобро глаза чертей. Увидел, что одни ведьмы и черти тут на шабаш собрались. «Ну, погодите, сейчас вы у меня запляшете!» Первый раз в жизни музыкант рассердился за обман. Ударил смычком по струнам, запела так скрипка, что взорвались все черти и ведьмы, разлетелись на мелкие кусочки. А потом без грозы и дождя протянулась в небе радуга и заиграла вместе с волшебником-музыкантом нежную и счастливую мелодию.